Глава 52. Очень вовремя. Сия. Было спокойно и комфортно спать в объятиях Синеглазого, который до недавнего времени только и делал, что выводил меня из себя. Любовь, она такая, ей нравится подшучивать над мужчинами и женщинами, соединяя в пары тех, кто изначально даже видеть друг друга не могли. Так и мы с Ноаном. Наша встреча началась с негатива, раздражения и недовольства, но закончилось все полной противоположностью. Хотя об окончании пока еще рано судить. Впереди нас ждало много трудностей и косых взглядов, осуждений и возмущений. Но я приняла решение, что буду смело смотреть горестям в лицо. В конце концов, мой характер не позволит прятать голову в песок и присмыкаться. Мне проще оскалиться, пусть и с дальнейшими последствиями, чем мямлить и низко склоняться, приравнивая себя не более чем к половой тряпке. Сквозь сладкую дрему я чувствовала, как пальцы Ноана скользят по моей шее, неспешно спускаясь к груди, огибая ее. «Хулиганишь с утра пораньше?» — распахнула я веки, улыбаясь от взгляда небесно-синих глаз наставника, который не убрал руку, продолжая поглаживание. «Бьется!» — довольно вздохнул он, изображая самого счастливого на свете человека, точнее, жнеца. «Кто бьется?» — не поняла я, уставившись на него с вопросом. «Никто? А что?» — хохотнул Ноан, подхватывая меня за талию и затягивая на себя. «Сердце!» — чистокровный чмокнул в губы, намереваясь углубить поцелуй, но я не позволила, пребывая в недоумении от услышанного. «Ты здоров?» — хмыкнула, ощущая низом живота его выпуклую часть тела. «На все 100!» — уверенно кивнул он в ответ. «Тогда о каком бьющемся сердце идет речь?» «Думал, что расскажу только о моем, но, оказывается, ты присоединилась ко мне, любимая». От столь неожиданного обращения я засмущалась, хлопая ресницами. «Сложно поверить, я понимаю», — рассмеялся Ноан, который сегодня был сам на себя не похож, сияя белозубой улыбкой. «Но мои слова — самое, что ни на есть правда». Спустя несколько минут я сидела на кровати, поджав под себя ноги и не обращая внимания на нашу с наставником наготу. Мне не верилось, что в моей груди, как и в груди Ноана, ожило сердце. Даже прикасаясь к его грудной клетке и ощущая биение главного органа, все равно не удавалось принять сей феномен. «Это редкость среди нас, как я понимаю», — кивнул Синеглазый. «Поэтому не стоит тебе переживать, что моей семье кто-то что-то скажет. Мы пара, Сия, и теперь это уже никто изменить не сможет». Если честно, от слов жнеца будто камень с души упал. Я стала чувствовать себя живее, человечнее. «Черт!» — подскочил на кровати наставник, сверкая обнаженной подтянутой задницей. Со скоростью света он подлетел к шкафу, на пару секунд закрыл глаза, а потом резкими движениями потянул с полочки появившуюся одежду. «Я уже опаздываю, причем сильно, а дома еще ученица». От последнего слова я невольно поморщилась, испытывая недовольство от того, что в доме любимого живет женщина. «А мне тоже будут давать учеников?» — спросила у Синеглазого, который от услышанного замер с не до конца надетой штаниной. «Зачем это?» — нахмурился он. «Да ни зачем», — я пожала плечами, — «просто интересно». «Учеников дают только тем, кому не меньше 300 лет», — было мне ответом. «И даже когда ты достигнешь этого возраста, все равно тебе их не видать». «Почему это?» — возмущенно нахохлилась в ответ. «Потому что я обращенная, да?» «Потому что в нашем с тобой доме мне никакие ученики не нужны», — хитро улыбнулся жнец. «Не забудь, сегодня идем к родителям, они нас будут ждать». «Я помню», — притянула покрывало к обнаженной груди, так как мужчина смотрел на нее, не отрываясь. «Жадина», — фыркнул он, — «но потрогать времени уже нет, хоть бы посмотреть дала». «Успеется еще», — высунув кончик языка, я показала его чистокровному, глаза которого чуть прищурились, вызывая по телу мурашки. «А помнишь?» Он сделал плавный шаг в мою сторону. «Как ты вчера этим язычком?» «Не надо!» — вспыхнула я, словно мака в цвет. «Может, к черту эту работу, м? Возьму отпуск». «Иди давай», — замотала я головой. «Мне тоже уже пора собираться». Пришлось прибегнуть к угрозам, так как наставник не желал покидать квартиру, хулиганисто скользя руками по моему обнаженному телу. Нехотя, но он все же ушел, оставляя после себя полюбившийся мне аромат мужского парфюма, который, что ни странно, дал ему все тот же шкаф. Счастливая, я посмотрела расписание в книге знаний, понимая, что у меня есть промежуток между встречами душ примерно в час. Именно этим временем я и собиралась воспользоваться, чтобы пробраться в тело живого, пусть и не представляла, каким именно образом смогу это осуществить, и проследить по камерам вчерашнего маньяка. Я верила, что удастся обнаружить хоть что-то. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Время шло быстро, души попадались понимающие, без истерик и насильственных смертей. И когда настал тот самый временной промежуток отдыха, я поспешила в больницу, открывая портал. Со вчерашнего дня здесь мало что изменилось. Все тот же медперсонал, все те же стоны боли и звуки сирен скорой помощи. Никогда не любила больницы, всегда старалась их избегать и не появлялась у врачей без особой на то нужды. Даже сейчас, став бессмертной, мне все равно было здесь некомфортно. Отыскав нужный этаж, кабинет с видеонаблюдением и постом охраны, я скользнула внутрь, разглядывая мужчин в спецодежде, смотрящих во множество мониторов. «Ну и кто из вас послабее будет?» — задумчиво протянула, оценивая представителей сильного пола по комплекции. «Может, ты?» — хмыкнула я, приближаясь к самому взрослому из присутствующих. «Мне почему-то казалось, что молодых сложнее будет взять под контроль. Все-таки я не Ноан. Это он без проблем совершает подобные вещи, а я только учусь». «Да, можно было бы попросить его, все рассказать, обратиться за помощью, и он бы помог. Побубнил бы немного для приличия, но помог. Да только я не хотела втягивать его в неприятности. Лучше сама. Аккуратно, осторожно. Все-таки опыт в таких делах у меня есть». Подошла к мужчине со спины, медленно настраиваясь на подселение в его тело. Даже думать не хотела о том, что на мгновение стану мужиком, но другого выбора не было. Время утекало сквозь пальцы, девушки находились в лапах маньяка, и я должна была помочь им. «Плевать, в кого придется вселиться», — прошептала, протягивая руку и касаясь плеча охранника. «В мужчину или в таракана? Главное, чтобы был от этого толк». «Я, конечно, рад», — раздался недовольный голос за моей спиной, заставляя вздрогнуть и резко обернуться, «что ты впитываешь знания и умения, словно губка». Но он стоял, прислонившись плечом к дверному косяку и сложив руки на груди. «Но знаешь, пока я более-менее спокоен, советую рассказать, на кой черт ты собралась залезать в этого мужика? И не надо мне сказок, что ради любопытства». Колись, любимая.